Глава 44. Кого не возьми, все маги, как на подбор. Я обеспокоенно потерла пальцы. Все-таки успела вляпаться в какую-то токсичную для меня магическую жижу. Теперь фиг отмоешь. Золотые искры сидели на пальцах, как живые огоньки. Переливались разноцветными бликами, ярко вспыхивали и неожиданно затухали. Казалось, что на пальцах зародилась своя отдельная жизнь. Да что жизнь, целая маленькая вселенная. «Беседы со мной искры не ведут, уже хорошо», — сердито крякнула я. «Где я только их подцепила? Ничего особо и не трогала». Хмуро глянула на чашу из сандала, исписанную непонятными загогулинами. Наверняка вредная чешуйчатая морда плохо помыла за собой посуду и оставила часть какой-нибудь магической субстанции на дне с обратной стороны. А мне, как обычно, страдать из-за этого. Сами по себе искры не отходили. Я потерла их полотенцем, висящим на крючке у двери. Попробовала смыть водой из кувшина, но тщетно. Прилипли насмерть. «Со временем уйдут», — проговорила вслух, надеясь отвлечься и не обращать внимания не только на сами искры, но и на необычное ощущение на кончиках пальцев. Кожа легонько пульсировала, словно золотые искры проникли в кровь и вызывали изнутри какую-то химическую реакцию. «На воспаление не похоже», — нахмурилась я, вспомнив, как опух палец из-за магического кольца. «Сейчас что-то другое». Голос разума забуянил пуще наглого дракона. Выгнал меня из магической каморки лежать обратно в дым священных деревьев, чтобы снова не заболеть. Пришлось ему повиноваться. Полезла наверх, как миленькая. Однако долго вылежать не смогла. Запах свежести превратился в невыносимую едкую вонь. Я продержалась от силы минут 5. Пыхтела от раздражения и натирала пальцы о шершавые края камней в полу, но без особого эффекта. Затем быстро спустилась обратно в комнату, плотно закрыв за собой проход. И чем только я не пробовала отодрать эти золотые искры, смывала горячей водой, мыла с мылом. Нашла в каморке на столе у дракона пилку, даже ей потерла. С одной стороны пальца искры исчезли, но тут же выступали с другой, как кровь на ключе у героини из сказки «Синяя борода». «Да что же это такое?» — закричала я в сердцах и беспокойно замахала руками в сторону книжного шкафа. «Как их убрать?» Распахнутая дверца шкафа резко захлопнулась, и я услышала звон стекла. Прикрыла уши руками и испуганно открыла один глаз. «Вот и полтергейст начался». «Мамочки!» — в ужасе воскликнула я, увидев на полу осколки. Стеклянная дверца книжного шкафа осыпалась ровно наполовину. «Ната!» — ожил фиолетовый хрустальный шар за ней. «И снова мамин голос!» — заворчала про себя. Почему-то я была уверена, что говорящий крылан — абсолютно естественное явление, а вот разговоры с мамой по хрустальному шару — невероятный вымысел, и стоит мне только окончательно выздороветь, как наша связь исчезнет. «Ната!» — орала мама, словно теряла меня на поле боя. «Я слышала тебя! Отвечай!» Неужели меня ждет новая волна болезни из-за повторного отравления магией? «Ната! Отвечай, когда мать с тобой разговаривает!» — гаркнула мама, и я вздрогнула. «Слушаю!» Нехотя буркнула и мокрыми глазами в очередной раз взглянула на сверкающие пальцы. К моему удивлению, сияние на коже ослабло. Теперь искры горели приглушенно, едва заметно. Будто я всего лишь измазала пальцы в золотистых тенях для век. Если не всматриваться, то не особо и заметно. Жить можно. «Как у тебя получилось со мной связаться, мам?» Я уверенно направилась к хрустальному шару и подхватила его за подставку. «С помощью чего?» Устало плюхнулась в кресло, поставила шар рядом на журнальный столик и, подперев подбородок рукой, заглянула в его фиолетовую мутную пучину. Один из магов-экстрасенсов продал мне сиреневый кристалл аметиста. Голос мамы стал спокойнее. Приказал общаться с ним, как если бы ты была рядом. Маг объяснил, что если ты захочешь выйти на контакт, то однажды я тебя услышу. В глазах потемнело от обилия магов в моей суровой действительности. Кого ни возьми, все маги, как на подбор. Одна я, маркетолог. Твоя ведьма-чароида отправила меня по сертификату не замуж, а в чужой мир, где правят драконы, произнесла я, остро желая возмездия за все свои муки. Сдай ее властям, пожалуйста. Отсюда, похоже, возврата нет. Чароида, ведьма? Мама искренне захохотала. Нет, она моя коллега, психолог. У нее просто специфическое оформление услуг. Не консультация, а обряд. Говорят, люди хорошо на такое идут, покупают. Чудо все ждут. Так вот, чудо я дождалась. Стало обидно до боли. Всхлипнула. С вашей помощью теперь на пожизненном сроке без права выезда. В когтистых лапах принца-дракона. Надто? С кем ты разговариваешь? Раздался за дверью тревожный голос Михаила, и я почти с волшебной скоростью поставила хрустальный шар обратно на полку. «Мишка, ты застал жену с другим. Мишка, доставай свой пистолет и стреляй, пока никто не видит. Мишка, надо их убить тебе», — грохотала в голове песня.